Поразительная, уверенная в своей всевластности жестокость прозвучала в этих словах, странно противоречащих кротости, привычно связываемой с этой женщиной. Но вместе с тем Мэриан потряс и какой-то отзвук отчаяния. Кто она? Больная? Умалишенная? Отчаявшаяся? Вам все здесь так преданы, миссис Кринсмит. Пожалуйста, называй меня Анной. Да, я знаю, что преданы. Я счастлива. Джеральд Скоттул — это настоящая твердыня. Почитаем сейчас. Ты начни. У тебя прекрасное произношение. А потом посмотрим, смогу ли я перевести. И, позабыв обо всем, перенесясь мгновенно в знакомый восхитительный мир, Мэриан стала читать. «Спокойный кров, где бродят сизокрылы, трепещет он сквозь сосны, сквозь могилы, сливает полдень в точности часов. Из блестков море, море в вечной смене». Отрывок из поэмы Поля Валерий «Морское кладбище», перевод Шервинского. Глава 5. «Все здешние жители в родстве с нечистой силой», — произнес Джеймси Эверкрич. Мэриан рассмеялась. У нее было хорошее настроение. День выдался яркий, солнечный, и море окрасилось в фиолетовый цвет. Ветер утих. Основания черных утесов мягко парили под жарким солнцем. Мэриан и Джеймси катили в лендровере по направлению к Блэкпорту, откуда должны были привезти ящик виски и платья, которые еще раньше Анна заказала для себя. Джеймси, страстно увлекающийся фотографией, собирался запастись пленкой. Последний рулончик цветной пленки он использовал накануне, то и дело щелкая Мэриан. Ей такое внимание отчасти польстило и вместе с тем как-то насторожило. Но сегодня все вдруг стало веселым и нормальным, и Мэриан с нетерпением ждала встречи с цивилизованной жизнью. Увидеть мощенные улицы, купить газету, зайти в магазин, встретить обычных прохожих — радость. И хотя здесь в пабы женщинам вход запрещен, наверняка отыщется какой-нибудь маленький рыбацкий отель, где она сможет рассмотреть ряды бутылок и заказать чего-нибудь выпить. Ритуал старинный, хорошо знакомый, но без него жизнь становилась такой тусклой. Несколько последних дней в Гейзе прошли совсем вяло. Начали с Анны читать «Принцессу Клевскую». Но уже к 11 утра их начинало клонить в сон. Дул ветер, пробуждая то болезненное беспокойство, о котором говорила Анна. Джеральд Скотту незаметно исчезал из дома и также незаметно возвращался. Он оставался все таким же вежливым, полным достоинства, очаровательным и абсолютно неприступным. Жадное внимание к ней Вайолет Эверкрич не ослабевало, хотя новых приглашений поболтать не последовало. Элис Лэр молчала. Мэриан долго и тщательно обдумывала, почему в Гейзе никогда не упоминают о Лэрах. Она постоянно рассматривала Райдерс в бинокль и несколько раз видела на террасе какого-то молодого человека с собакой. Воспользовавшись сегодняшним бодрым расположением духа, она решила до окончания поездки